«Все камеры наблюдения 12-го сектора под нашим полным контролем», — доложил Фергюсон, дождался, пока Такаши кивнёт, давая понять, что принял информацию к сведению, и добавил. «Из тех, что функционируют, сэр. Ещё около 50 камер исправны, но находятся в частном владении и не подключены к локальной сети. Но мы можем запросить нужную информацию в любой момент, и нам её предоставят». «Картинка с доступных нам камер обрабатывается?» «Да, сэр. В том числе проверяется и на совпадение по объекту «Мститель». Если он появится перед объективом камеры, мы засечём его, особенно если учитывать его крайне характерный силуэт. Не думаю, что во всём внешнем секторе наберётся больше 10 безногих коллег, передвигающихся при помощи гусеничной платформы». «Не надо думать, Фергюсон». Холодный голос Такаши с лёгкостью мог заморозить воду в стакане. «Надо знать. Приказываю проверить медицинскую базу сектора и выяснить точное количество безногих инвалидов, обладающих гусеничными платформами». «Да, сэр». «Что нового о приоритетной цели?» «Ведётся круглосуточная слежка за всеми подозреваемыми. Помимо этого, мы приступили к изучению информации с Харда Игольщика. Более точный и подробный отчёт я буду готов предоставить через 3 часа», — ответил помощник. «Хорошо», — кивнул дознаватель и, заложив руки за спину, повернулся к панорамному окну.